Нож и цитрамон. Родители купили мне щенка той осенью. Повода не было. Купили просто так. Я о собаке никогда не просил. Мне кажется, все это было какой-то воспитательной мерой. Взращиванием во мне терпения, умение заботиться и любить. Заподозрив в этом какие-то психологические хитрости, я разозлился. Сказал, что пускай сами гуляют с ней и кормят, потому что я не напрашивался. Лев мне спокойно возразил. «Ты будешь вставать в 6 утра и гулять с собакой». «Не буду». «Будешь». «Не буду». «Будешь». «На каком основании? Я не просил ее мне дарить». «На том основании, что я твой отец и могу тебя заставить». Я хотел ответить, что он мне не отец, но сдержался. Какой смысл? Опять доводить дело до драки? Я промолчал, а сам подумал, что на первой же прогулке ее потеряю. Будто услышав мои мысли, Лев пообещал. «Сделаешь что-то с собакой, я с тебя сам шкуру спущу». Мне от этой фразы еще сильнее захотелось что-то с ней сделать. Но будто совесть напомнила о себе, я подумал, я же не такой, не живодер какой-нибудь там. А если я ее на улице просто так отпущу, она, скорее всего, к настоящим живодерам попадет. Я тогда подумал, что еще не совсем озлобился, и это хорошо. Интересно, когда вырасту, озлоблюсь совсем? Пришлось на полном серьезе гулять с собакой. Мыть ей лапы, кормить. Я злился, но почему-то не решался перестать заботиться о ней. Иногда мне казалось, что я качусь в какую-то яму и могу совсем пропасть. Вырасти агрессивным, жестоким, из тех, кто может человека убить и не дрогнуть. И мне нужно цепляться за любую возможность не погрязнуть в своей агрессии совсем. Поэтому я продолжал заботиться о собаке, ненавидел ее, хотел ударить, но вместо нее бил грушу или пинал мусорные баки, если дело было на улице. Целую неделю я не давал ей имени, называл просто собака. Потом решил, что пускай будет Сэм. Родители спросили, почему такое имя. «Гендерно нейтрально», — съязвил я. «Когда вырастет, сама определится». Я докатился до самоповреждений. Однажды на прогулке Сэм сорвалась с поводка и побежала за кошкой. А я, когда догнал ее, со злости этим же поводком и хлестнул. Сэм заскулила. И мне тут же стало стыдно. Я принялся просить прощения. В следующие разы, когда хотелось ее ударить, я бил себя. Чаще всего разбивал кулаки об стену до полного онемения в пальцах. Но пару раз порезал себя в области плеч, потому что они обычно недоступны для посторонних глаз. Сэм я не любил, а она меня полюбила сразу. Когда после прогулки я отмывал ей лапы, она мне мои разбитые пальцы всегда начинала вылизывать. Однажды я даже не выдержал, заплакал и сказал, «Зачем ты это делаешь? Я не люблю тебя, я злой, нехороший!» Но ей было все равно. Не знаю, почему меня так довел этот жест. Наверное, потому что я знал, собаке лижут руки от благодарности. А благодарить меня не за что. Я говно еще то. Вытащил ее из ванны, а сам пошел в комнату реветь. Сэм пошла за мной. Прыгнула на кровать и положила голову мне на колени. «Я не хочу жить», — сказал я сквозь слезы. Она посмотрела мне в глаза. На коленях, где она лежала, разливалось такое приятное тепло. Только в них теперь и была жизнь. Все остальное жаждало смерти. «Может, умереть? Может, умереть? Что будет с родителями? Они, понятное дело, расстроятся. Но, в конце концов, человек всегда утешается после потери. А так... я бы облегчил им жизнь. Я же знал, что им тяжело со мной, особенно в последнее время. Еще это Канада. Уедут и будут думать, что виноваты передо мной, что бросили меня, раз я с ними не поехал. А так я умру, и это даже удобно. А кроме родителей, я и не нужен был никому. Ярику. Он влюбленный или просто странный. Но эта привязанность ко мне его отпустит. С моей смертью даже быстрее. «Ты не видел ни мира, ни жизни», — сказал я сам себе мысленно. И тут же сам себе ответил: «Я и не хочу ни на что смотреть. Мне это нахрен не надо». «Ты никогда не целовался и не занимался сексом. И ты не узнаешь, как это». «Ну да, это обидно». И как только мне пришла в голову эта мысль, я рванулся на кухню за самым острым ножом. Сэм пискнул от того, как резко я ее спихнул, но тут же тревожно засеменила за мной. А я думал о том, что это жесть, полный провал. Если единственный аргумент за жизнь — это поцелуй и секс, то жизнь правда ничего не стоит. Оставаться здесь ради секса? Да черта с два! Кто я такой, чтобы идти на такие сделки? Но схватив кухонный нож, я замер с ним в руке. Оказалось, что вот так вот просто полоснуть себя по венам — страшно. И я не могу этого сделать. От осознания собственной трусости и неспособности даже принять смерть я начал реветь, думая о том, как ненавижу себя, всего себя, особенно свои руки, которые не могут даже решиться на роковое движение и положить всему конец. Нужно что-то проще, что-то не требующее такого болезненного действия. Я полез на полку, где обычно лежали лекарства, когда я болел. Но в тот день там не было ничего, кроме леденцов от кашля и двух пластинок цитрамона. «И это в семье врача? Жесть!» Я взял цитрамон. Сам не знаю для чего, потому что понимал, даже если выпью все эти таблетки, едва ли умру. Сел в зале, вытащил телефон и принялся гуглить, от какой дозы цитрамона можно умереть. Но ответ пришел прямо ко мне домой. В этот самый миг в дверях повернулся ключ. Вот как бывает интересно. В самые неподходящие моменты что-то случается, и человек появляется дома раньше обычного. Или наоборот. Подходящее. После дежурства Лев возвращался домой раньше. Я тогда об этом и забыл. Бросив на меня короткий взгляд, он прошел на кухню за водой. Я замер. Нож и таблетки на столе. Можно, конечно, попытаться отмазаться. «У тебя голова болит?» — спросил он из кухни, будто подкидывая мне подсказку. «Да», — ответил я, но голос предательски дрогнул. «Неужели я сейчас снова зареву?» Видимо, заметив эту дрожь, Лев решил зайти ко мне. Остановился на пороге зала и какое-то время смотрел на меня оттуда. Я еще не плакал слишком явно, но чувствовал, как горячеют, будто наливаются теплом глаза. Он прошел в комнату и остановился недалеко от меня напротив. «Ты хотел умереть?» И в этом вопросе, прозвучавшем вроде бы спокойно, я почувствовал столько разочарования и горечи, что мне стало очень стыдно, и еще показалось, что я потерял что-то важное, будто себя прошлого, себя до всего плохого, и не знал, в какой момент это произошло и как мне к себе вернуться. Кулаки у меня были сжаты. Лев подошел ближе, взял мои руки в свои и разжал их. «Иди сюда». Он мягко потянул меня за собой, и я поднялся. Мы сели на диван. Он обнял меня одной рукой, и я уткнулся лбом ему в плечо. Немного помолчав, он сказал: «Я тоже раньше много об этом думал, но так ни разу и не решился». «Почему?» — спросил я, не поднимая головы. «Обидно столько всего пропустить. Я бы тогда славу не встретил. Может, ты бы жил сейчас с каким-то другим типом. А представь, если бы он был даже большим мудаком, чем я. На этих словах Лев засмеялся. Но я, упираясь ему в плечо, слышал, как бешено стучит у него сердце. Ему на самом деле не смешно. Он просто пытается быть спокойным, чтобы я тоже успокоился. Я помог ему, отшутившись в ответ. «А что, бывает хуже?» «Бывает», — кивнул Лев. «Я хотя бы обаятельный». Я засмеялся, на этот раз по-настоящему. Он подбадривающе сжал мое плечо и сказал: «Я знаю, что тебе сейчас плохо. И я не буду тебе врать, что это пройдет завтра или через год, или через два. Скажу честно, я не знаю, когда это пройдет. Но всю жизнь ты так жить не будешь. Мои 30 лет...» «Тебе не 30, — перебил я. — Тебе больше!» Я округлил в обратную сторону. «В общем, мои 30 лет совсем не похожи на мои 13. С тех пор куча всего случилось, о чем я и подумать тогда не мог. И у тебя будет точно так же. Это факт. Может, уже через 10 лет у тебя будут жена и какой-нибудь спиногрыз. Может, ты даже будешь не таким хреновым отцом, как я». «Нет», — покачал я головой. «Таким же. Слава говорит, что мы похожи». «Ну ладно», — согласился Лев. «Это тоже неплохо. Могло быть и хуже. Я хотя бы обаятельный». Мы как-то неловко друг другу улыбнулись, а потом он неожиданно и резко обнял меня, крепко-крепко прижав к себе, и проговорил: «Микки, глупый, ты же самое дорогое, что у нас есть». Я понял, что у него больше нет сил выдавливать из себя непринужденные шутки, и что это один из самых искренних моментов в наших отношениях. Я крепко зажмурился, чтобы не потекли слезы, и прошептал: «Прости. Я люблю тебя», — сказал он, отпуская меня. И, заглядывая мне в глаза, добавил: «Больше всех на свете». А я увидел, что глаза у него такие же влажные, как у меня самого. Меня это удивило и испугало одновременно. Лев и слезы. Я думал, что это несовместимые понятия, что он даже при рождении не плакал. Как же он испугался за меня, если сейчас эту каменную неприступную стену вдруг пробило? «Ты ничего не видел», — сказал он, быстро вытерев глаза рукавом. «Нет ничего постыдного в слезах», — выдал я. Но, столкнувшись с его скептическим взглядом, согласился. Я ничего не видел. Он еще раз обнял меня, а я подумал, что случилось что-то очень важное, и теперь нам друг с другом должно стать намного легче.